Это изумительное время, момент перед началом сладостной лилы. Это сладостная встреча. В этом Вриндаване Никунджа проходит встреча вечной юноши Радамада. Это и несравненно привлекательно. И насколько же они привлекательны, насколько несравненна их красота. Вчера мы говорили о их лила мадхуре. Мы говорили, что среди всех сваруп Бхагавана высшая абсолютная истина — это Вриндаван Бихари. Шри Говинда Гиридхари, он самый привлекательный, потому что его Враджа Лила, она самая сладостная. И сколько разных лил здесь во Враджа. Его детская лила. И так разные лилы, возраста разного. Среди всех этих лил самое привлекательное. Это Шри Раса Лила, драгоценный камень всех лил. И Махаджан объяснил нам, почему это лила так привлекательно. Харир Питагата Ветча Радха Сумахи Кундуби Махаджан Болен Расалила Жартиса Расалила Жарти Слава, слава Расалила Эй, Сри Сри Радха Мадхубир Эй, Расалила Расалила Расалила Самая привлекательная, самая изумительная. Жате Sri Govinde Rasa Vaidogi Rup Beri Evang Radha Shohagya Rup Dundubi Maha Nade Nirampa Nidari Turu. В середине этой Махарасы две изумительные формы Шри Кришна Шри Радха и что в это время звенят их украшения. Этот звон, он, благодаря этому звон их украшений в танце, сердца всех преданных во всех вселенных расцветает. Это поток расы, очень привлекательный, самый привлекательный раса лила. Вот. Самое изумительное, поэтому он говорит, что нет такой лилы другой, которая может сравниться с расой лилы. Кто герой этой лилы? Кто героиня? Все этой лиле, расой лиле, теряют голову. И шастры говорят, не знаю. Бхагаван говорит, что за могущество в Раса Лила. Что мой ум? Я вообще забываю, кто я и где я. Лила таста манухара, но не знает Бхагаван говорит, Аварити Гупалила, моя Гупалила, Браджалила, среди всех этих лил, Васалила самая сладостная и изумительная, потому что Мадхури моя лила, она самая сладостная для него. И все мои лилы очень потрясающие, но когда я вспоминаю расы лили, то ум мой такое в состоянии приходит, что я даже не могу понять, что это за лила такая могущественная. И он всемогущий, всезнающий, вездесущий, Шактиман. Он просто забывает обо всем в этой лиле. Что за могущество в этой лиле? Конечно, какое-то необычное могущество есть в этой лиле. Иначе почему он зачарован так, именно этой лилой? Он не прославляет так какую-либо другую лилу. Он старается понять, что это за лила. Но хотя он говорит, чтобы понять эту лилу, надо вначале понять, что такое раса. Мы обсуждали это. Что такое раса? То есть здесь описывается именно, что такое раса лила, или танец рас. Если много-много танцоров, и все обнимают друг друга за руки, танцуют в кругах. Или танец, если в этом танец проходит на разные мелодии, с разными инструментами, называется раса, танец раса. Когда разные движения одновременно проявлены, разные танцы. Вот признак танца расы. Полубоги и апсары, полубогини, они проводят такие танцы. Но нет, это нельзя назвать, их танец не может сравниться. Раса лила, нет его на райских планетах, и на Вайкунтхе нет танца расы, и в Двараке, и в Мадхуре нет. Об этом никто не знает. Вайкунтхи об этом даже не знает. Раса. Главный герой расы — это Враджендра Нандан, вечный юный. Он герой, танцор этого танца, а госпожа этого танца — это Махабхагавати, Шри Радха, Расешвари, госпожа всей расы. Они главенствуют в этом празднике. Если на берегу Ямуны, они проводят этот танец, этот танец длится целую ночь Брахма. Это называется танец рас. Что целую ночь Брахма. Танец этот танец. Это 4000 юг. Пролетает. Не какой-то день, а ночь. Тогда это танец рас. Поэтому что еще можно сравнить с танцем расы? Ничто не сравнится. Где еще целую ночь Брахма проходит? двумя гопи, один Кришна. И там присутствуют миллионы гопи и миллионы Кришн. И они танцуют все вместе. Это танец. Проходит на разные... Эти танцы разные, на разные мелодии. Называется танец раса. Это вершина расы. И также этот танец, один из признаков танца расы, что не, здесь не одна Радха и Кришна, а миллионы гопи присутствуют. И эти кольца, сотни, тысячи колец, и все танцуют в середине Радха и Кришны, Раджендра Нанды. Такой танец проходит только тогда, когда Махабхавати, Ширадха в середине, с ее Маданабхавой. Говинда наслаждается этой расой в обществе всех гопи. И он испытывает особое переживание. Он сходит с ума от этого всего праздника танца расы. Это лишь во Вриндаване возможно. Какой-то танец расы. Здесь Кришна наслаждается так в обществе Ширадхи Гопи. И все миллионы гопи, они поддерживают этот танец раз, расширяют наслаждение Говинды. Так, Говинда, танец расы Говинды такого. Эта расалила очень привлекательна, очень сладостна. Сам Бхагаван, он говорит, что это изумляет, его, потрясает это лила. Среди всех гопи это лила также гопи переживает. Когда Будда прибыл во Врадж, чтобы успокоить пастушков и гопи, родителей, он пытался успокоить. Кришна сказал ему: поговори с своими родителями, с друзьями, а потом ты отправишься к гопи. Я их единственная жизнь. Они полностью вручили свою душу моим стопам. Не говори им от себя. Прочитай мое письмо. Ты можешь попробовать успокоить их, моих родителей, но гопи ты не можешь успокоить своими словами. Ничего не говори им. Прочитай то, что я тебе дал. Вначале скажи им Кришна Увача, а потом говори. То, что слово в слово. И когда он отправился во Врадж и пришел к гопи, он увидел их безумие разлуки. А на Удаве была гирлянда Кришны. Они несколько месяцев, он оставался во Врадже. И он рассказывал им о Кришне, что он делает. Такова его великая сева была. их према, према этих гопи в разлуке, какова? Но Говинда никогда не уезжал из Риндауна. Удава сказал, а через какое-то время Удава начал рыдать. И они спросили его, что, чем ты так расстроен? Он сказал, такая ваша према, она такая изумительная. Такой премы больше нигде никогда и не видел. Ваша разлука. Вы так удачливы. Великая ваша любовь. Ваша разлука коснулась меня. Они все рыдали в разлуке, и это коснулось его, их настроение. Если бы я не пришел к вашим стопам, я не увидел вашу великую прему. Я так удачлив, что Кришна отправил меня к вам. На самом деле, он знал, что я не смогу вас успокоить, но он показал мне вершину величия вашей премы. Гопи спросили, Удо, о мудрец, мы хотим тебя спросить кое о чем. Смотри, Кришна. Когда твой Прабху жил здесь во Вриндауне, тогда мы говорили между собой о Кришне, мы произносили постоянно Кришна Катху, но теперь он уехал из Враджи. Где он сейчас? Что он делает? Мы теперь просим тебя, расскажи нам о Кришне. О, мудрец! Забыл ли он о нас? Мы об этом не спрашиваем, потому что там ведь у него столько, там его так любят, там у него столько подруг. Кто мы такие? Мы невежды. Мы деревенские девушки. У наши родители фермеры. Мы деревенские жители. Что мы знаем? Мы о животных так умеем заботиться. С чего Говинде тратить на нас время? Он отправился поэтому туда. Здесь ему не было так хорошо, наверное. Там ему лучше. Там у него царицы, принцессы. Эти царские дочери, они искусны во всех делах. Поэтому он, естественно, то есть там проводятся его яги, он женится на них. Как шмель, он прилетает на цветок, пьет нектар, а потом улетает. Хорошо. Он, ему здесь было хорошо, он отправился потом в другое место. Но мы хотим спросить его, хотим спросить тебя, забыл ли он также про Расалилу? Он тоже ее забыл? О, мудрец, вот наш вопрос тебе. Но говорил ли он тебе что-то о Расалиле? Что там у вас в Рамадхуре, в полнолуние? Когда он видит полнолуние, вспоминал ли он когда-нибудь о танце расы? Как мы встречались здесь? Вспоминает ли, спрашивал ли он о Расалиле? Неужели он ее забыл? Ответь нам. То есть это Расалила, она настолько особая. Вот в картику Шарада Пурнима, осенний полнолуние. И в Кришна Лиле, здесь, где мы находимся сейчас, и вокруг проходили танцы, раса на берегах Ямуны, собирались миллионы гопи, миллионы Кришн. Это такая изумительная дхама, она принимает любой размер. Все гопи танцевали. Полная луна светила с неба. И эти мягкие лучи заливали все золотистым светом. И весь все место танца расы было освещено. И луна стояла на небе и не двигалась. И эти лучи также отражались в волнах Ямуны, в водах Ямуны. Очень красиво переливалась она. И лотосы расцветали в водах Ямуны на берегу. Птицы все собрались туда, сидели вокруг на деревьях, чтобы видеть эту Расалилу. Пели кукушки, танцевали павлины, жужжали шмели. В водах Ямуны танцевали лотосы и другие цветы. И в это время проходит. Все наполнилось радостью, ароматами, приятными звуками. Все цветы расцветали и покачивались на ветру. И в это время произошел танец раса. и договорились, в стихе говорится «тада приапи». И они говорят Удаве, как вы сказали, Удаве, ты сейчас не видишь этих девушек, которые пришли на танец раса. Сейчас мы в разлуке, сейчас наша одежда растрепана, украшений на нас нет. А во время раса лилы, ты не видел, как это все выглядело. И они так, они танцуют на разные движения, разные танцы, на разные мелодии. Это сладость этого танца. Вьяса писал в Шримад Бхагаватам. Они говорят, гопи говорят, эти расы, которые пришли на танец раса, сияющие украшениями и сияющие своим блаженством и красотой. И каков был прекрасен их танец. Они так сладостно пели и танцевали в ритм мелодии и играли, звенели их украшения. И лунный свет отражался в их украшениях, и их уста сияли жемчужными зубами. И так его танцевали. Когда они танцуют, и некоторые их украшения, одежды растрепались, и их серьги раскачивались. Эти серьги танцевали, в них отражалось. Они сияли. Отражалось все, что вокруг, в этих серьгах, подобных зеркалам, сияющих как зеркало. И усталости танца или в этом бурном танце на их щеках выступали капельки пота, которые также переливались от лунного света на их щеках. Шука Муни описывает этот танец расы, этих гопи, расы Найка, сладость их танца в одной шлоке. Очень изумительно описал. Простите.